раненым, ослабленным или недостаточно ловким, пройти тут будет крайне сложно. Как только появилось заполненное обломками срубленных стен дно, убедился, что пройти дальше можно и начал возвращаться наверх. Подъем давался куда проще, чем спуск, однако все равно я умудрился оступиться и, если бы не рывок, упал бы. Чудно, значит, я все сделал правильно, как и планировалось.